Глава 1138. Снег. Эта заброшенная планета культивации вовсе не была безжизненной, на ней существовало немало городов простых смертных, и из-за того, что сюда прилетало очень мало культиваторов, люди здесь жили в мире и согласии. В этот момент планета была покрыта зимними холодами, с неба падали хлопья снежинок, они ложились на землю, и во многих деревнях дети радостно играли со снегом. В этот день на планете был очень важный праздник. Его истоки уже потерялись в течение реки истории, и сейчас большинство людей уже забыли о них. Но традиции незаметно передавали следующим поколениям и становились привычкой. В каждом доме под снежным небом загорались огни, и казалось, что везде, где жили люди, слышался веселый смех. Это была ночь, и когда огни озарили падающие снежинки, то хоть и было не так ярко, как днем, все же серебристое сияние покрывало землю, его было видно очень четко. По снегу молча шел молодой парень. Он оставлял на снегу следы, но они были неглубокими, и очень скоро их накрывали новые снежинки. В конце концов, следы становились все менее заметными и окончательно исчезали. Этот парень был одет в белое. Его волосы тоже были белыми. Снежинки падали ему на голову, и издалека нельзя было отличить его волосы от снега. Зимний ветер со свистом пролетал по земле, смешивая упавший снег с падающим. Так что в итоге нельзя было понять, новый это снег или старый. Этот молодой парень спокойно шел сквозь летящий снег. Под ногами уже намело очень толстый слой снега, и когда он ступал на него, раздавался легкий хруст, но в шуме ветра этот звук уносился далеко-далеко, смешиваясь со снежинками. А для такой холодной зимы на парне была очень легкая одежда, только один слой ткани, а на ногах простые сапоги, тоже очень тонкие, но он как будто не боялся мороза. Молча шел навстречу ветру, навстречу снегу, со скорбью в сердце и горечью от того, что он не мог не уйти. Сквозь снег и ветер он медленно шел прямо к центру равнины впереди. Резкий морозный ветер со снегом словно хотел задержать его шаги, уходящие из дома в этот праздник, но, наталкиваясь на тело парня, ветер совершенно бессильно разбивался. В темной ночи, среди ветра и снега, вокруг него не было ни души, только вой ветра был рядом, только снежные хлопья провожали его. Через какое-то время его шаги остановились, и там, где он находился, не было ни единого подъема, только серебристый снежный покров. Это была равнина. Именно это место. Ван Линь поднял голову и спокойно посмотрел в темные небеса. Снежинки падали перед его глазами, ложась на землю. Покачав головой и сбросив снежинки с волос, Ван Линь сделал глубокий вдох и выдох, который превратился в белый туман и исчез. Он легко топнул правой ногой, и тут же вокруг распространилась волна дрожи. Через несколько мгновений снег в радиусе тысяч джанов вокруг поднялся беззвучным ураганом. Снежинки закружились и поднялись в воздух, рассыпавшись в небесах. Их подхватило ветром и унесло вдаль. На земле без снега проявилась огромная формация в тысячу джанов. Она была очень сложной. Многие места даже придавлены камнями. Помолчав немного, Ван Линь легко вздохнул и подошел к центру формации. Затем сжал руку в воздухе, и перед ним разлетелись в стороны снежинки. В сумеречном свете появилось трещина-хранилище. Подчиняясь его сознанию, из нее вылетело множество камней, которые он нашел по дороге. Не меньше сотни камней повисло в воздухе вокруг. Ван Линь взмахнул рукой, и все эти камни упали на землю в разных местах. Как вдруг формация вспыхнула ярким светом и медленно начала вращаться, начиная запускаться. По мере ее вращения сила формации подхватила падающие с неба снежинки, и еще не коснувшись земли, они вновь поднимались в воздух и разлетались прочь. Молча сидя на земле, Ван Линь правой рукой открыл сумку и достал из нее изначальный дух, глаза которого были закрыты, а он был без сознания. Ван Линь взял этот дух и несколько раз коснулся его рукой, сложный в заклинании. После каждого прикосновения изначальный дух вздрагивал. В конце концов, Ван Линь выбросил руку вперед. Изначальный дух взлетел, его иллюзорное тело растянулось в длину, искривилась и закружилась, превратившись в воронку. Эта воронка начала издавать резкий свист, и в этот миг формация на земле окончательно запустилась. Ее громыхание закружило ветер, сверкнула завеса яркого света, которая поднялась в небеса и полностью слилась с воронкой в воздухе. Воронка с треском покрылась лучами света. Ван Линь, сидя на земле, поднял голову, сложил обе руки в заклинаниях и тихо произнес: «Притяжение душой». Воронка в тот же миг сверкнула кровавой вспышкой. Свет формации сливался с ней, и едва раздался голос Ван Линя, формация под ним словно достигла пика всей своей силы. Раздался треск, формация раскололась на обломки, и даже те камни обернулись пылью. Воронка в воздухе остановила вращение, стала сверкать мигающим светом, а внутри нее открылся черный проход. Ван Линь поднялся и пошел к нему. Когда он вошел внутрь воронки, то обернулся и бросил взгляд на серебристую землю. Это место было ему незнакомо, но он дышал воздухом региона планет Альянса, а значит, здесь был запах его дома, аура его друзей, его история и то, что ему было жаль оставлять. Я ухожу. И в этот раз не знаю, когда вернусь. Может быть, я не вернусь никогда. Хорошо, что сегодня меня провожает снег. Рядом со мной ветер. Этого достаточно. Ван Линь с горечью отвел взгляд, рассмеялся, развернулся и пошел вглубь воронки. Его тень постепенно исчезла внутри. На заброшенной планете исчезла воронка, и остался только отзвук громкого смеха, который разлетелся вокруг, но скоро его заглушило снегом, и он постепенно слился с небом и землей. Опустевшая голая земля на равнине тоже постепенно покрылась снегом, так же, как следы Ван Линя, и все исчезло. В четырех великих царствах бессмертных, ветра, облаков, грома и молний были свои регионы планет. Альянс и Царство Дождей обладали особенностью разделения на страны культивации от 1 до 9 ранга. Лотиане Царства Грома отличались существованием изначальных, древних кланов культивации. Это были разные системы, которые породили разные способы культивации и разные направления культиваторов. Отличия существовали даже в характере самих культиваторов. По сравнению с суровым Альянсом, в регионе Лотиань было больше определенной свободы, но эта свобода отходила на второй план, едва столкнувшись со славой кланов культиваторов. Слава была важнее всего. Регион Юньхэ, Царство Ветра, отличался от Царства Грома и Дождя. Регион планет Юньхэ по масштабам был еще больше, чем Лотиань. Можно даже сказать, что среди четырех великих царств бессмертных регион Юньхэ занимал самое обширное пространство. С первого взгляда было ясно, что это звездное небо не было абсолютно черным. Его покрывал тонкий звездный туман. Этот туман охватывал всю площадь региона Юньхэй, и божественное сознание в нем наталкивалось на какую-то преграду. Из-за этого звездного тумана, который существовал здесь вечно, с начала времен, регион Юньхэй казался не звездным небом, а туманным морем, отсюда и появилось его название. Именно поэтому, если в регион Юньхэй попадали даже сильные культиваторы, то из-за этого звездного тумана они тут же теряли направление движения, и без точной карты они могли остаться здесь навечно. Даже техника сжатия земли в этом звездном тумане подвергалась серьезным помехам, а даже если она сработает, результат будет не самым лучшим. Никто не знал, откуда взялся этот туман. Поговаривали, что он существовал здесь еще даже до исчезновения древнего региона бессмертных. В отличие от Лутяни трех регионов Альянса, восточного, западного и южного, в регионе Юньхэ не существовало разделения по сторонам света, потому что в этом тумане культиваторам было очень сложно четко определить направление. Кроме того, сама внутренняя структура Юньхэ не допускала разделения на стороны света. Из-за разной плотности тумана все здесь от центра к краям разделилось на 9 уровней. Эти 9 уровней на самом деле представляли собой неправильные по форме кольца. Внешнее кольцо было первым уровнем, а самое центральное — 9-м. Материк Моулоу находился на 5-м уровне Юньхэй. В густом тумане издалека он казался то реальным, то иллюзорным. В самом центре этого материка находилась высокая черная пагода, излучающая мягкий свет, который накрывал весь материк Моло. Из-за этого света туман из звёздного неба не мог проникнуть на материк и к тому же отталкивался от него, так что вокруг материка было некоторое чистое пространство. В регионе Юньхэ тоже были планеты культивации, но их было невероятно мало, и большая часть из них концентрировалась на уровнях выше 7-го, всего их было меньше сотни. В регионах ниже 7-го уровня самое большее были парящие в звездном небе материки, и каждый из них представлял собой секты и школы внутри Юньхэй. В северной части материка Моло с ночных небес падал шумный дождь. Он лил как из ведра, накрывая землю. Неизвестно, сколько он шел, но вся земля уже превратилась в грязь. Густые листья деревьев согнулись под тяжестью дождя, как люди, которые не могут разогнуть спину под тяжестью. Поэтому дождевая вода стекала потоком, соединяя листья между собой, и лилась на землю. Какие-то маленькие зверьки прятались в разных уголках и молча дрожали от дождя. На земле время от времени мелькали пестрые зеленые змейки. Они словно играли в грязи. Такая дождливая ночь для них была хорошей возможностью поживиться. В этом дождливом лесу, кроме звуков дождя по листьям, как будто больше не было других звуков, вокруг стояла тишина. В небесах время от времени сверкали молнии, озаряя покрытую темной ночью землю. В глубине этого леса было пустое место в сотню джанов. Кто-то расчистил его и установил здесь формацию. Сейчас дождевая вода омыла ее, отчего формация стала особенно яркой. Вокруг не было культиваторов. Последние культиваторы, которые охраняли эту формацию, ушли 3 месяца назад, бросив свой пост, но все же они не стали ее разрушать, сохраняя капли надежды. В ночи снова сверкнула молния, и в тот миг, когда земля озарилась ее светом, из формации вдруг послышался треск, но удар грома полностью заглушил этот звук. Внутри формации сверкнула синяя вспышка, постепенно она окружила всю формацию, и даже дождевая вода в этот миг как будто начала падать быстрее, словно знала, что сейчас здесь появится человек, не принадлежащий Юньхаю, культиватор, который возвысится в этом регионе и потрясет 4 великие царства бессмертных. Дождь становился все сильнее, молнии становилось все больше. Эрген. Противостояние святого. Книга 8. Секреты Альянса. Конец. Читал. Адреналин.